Проснувшись утром и заглянув в кухню, я обнаружила там папу, разговаривающего по телефону. Заметив меня, он кивнул и улыбнулся, ткнув в сторону стола. На подносе стояла чашка кофе. Я взяла ее, сделала глоток, прислушиваясь к разговору. Звонок явно не деловой, отец шутил, то и дело смеялся. А я с удовольствием отметила, что он отлично выглядит. Красивый мужчина. 4 года — большой срок. И вчера он наверняка имел в виду не только меня, но и себя. В смысле, начать новую жизнь и все такое. Очень может быть, у него кто-то есть. И я попыталась представить рядом с ним другую женщину. Вряд ли мне это понравится, но что делать? Если любишь человека, принимаешь и его выбор. Именно так любила повторять мама. Отец закончил разговор и подошел ко мне. «Вяземские зовут на дачу. Поедешь?» Если ты составишь компанию. Ну, не особо тянет на природу. Тогда и я найду, чем здесь заняться. Ладно, поехали, — засмеялась я. Не хочу, чтобы из-за меня ты шашлыка лишился. Шашлык — не проблема, мы можем... Поехали, — махнула я рукой. Позвоню Илье, надеюсь, он не против навестить родителей. Приехал еще час назад, тебе не звонил, боясь разбудить. Отлично, мы давно не виделись. Через час мы на папиной машине отправились на дачу Вяземских. Собственно, с некоторых пор они жили в своем загородном доме постоянно, но по привычке именовали его дачей. В городской квартире теперь жил Илья, сын Вяземских, и мой давний друг. Если он сегодня у родителей, значит, скучно не будет. Очень скоро мы покинули город, по мосту перебрались на другую сторону реки и вдоль берега проехали еще пару километров. Коттеджный поселок Парус располагался в очень живописном месте. Дом Вяземских стоял у самой реки, вид из окон открывался потрясающий. Ворота были распахнуты настежь, на подъездной дорожке, кроме машины Ильи, серебристый «Мерседес» и здоровенный «Ниссан». «Шуговы приехали», — заметил папа. Алла Шугова была самой близкой маминой подругой. Они любили вспоминать, как начинали заниматься бизнесом, совсем еще девчонками торговали кожаными куртками, сами ездили за товаром к черту на куличики. Мама рано осталась сиротой. Родители погибли в автокатастрофе. Воспитывала ее бабушка. В наш город они с бабкой перебрались как раз после гибели маминых родителей. Жили трудно. Мама еще подростком начала работать. В рассказах подруг всегда было много смешного. Но я думаю, первые деньги давались тяжело. Мама считала. Эта работа их закалила, многому научила. Потом мама встретила папу, а Алла — своего Виктора Николаевича. Он был гораздо старше и к тому моменту далеко продвинулся на ниве российского капитализма. Алла могла бы вести жизнь домохозяйки, но ей это и в голову не пришло. Она продолжала работать и сейчас считалась одной из самых богатых женщин области. С мужем они развелись, затем вновь сошлись, и последние 10 лет сходились и расходились с завидной регулярностью, неизменно сохраняя прекрасные отношения. Детей у них не было. Возможно, в этом крылась причина, по которой обоим не жилось спокойно. Приткнув машину рядом с Ниссаном, папа достал из багажника корзину с вином и фруктами, и мы отправились на лужайку за домом, откуда доносились голоса. «О, кто приехал?» — заголосила Сонька, первой заметив нас, и поднялась с шезлонга, на котором лежала, закутавшись в плед. Сонька — дочь Вяземских, старше Ильи на 7 лет. По этой причине она вечно нами командовала, иногда существенно отравляя нам с Илюхой жизнь. В детстве отец звал ее прокурором. Она им и стала. С моей точки зрения, работа для этой зануды самая подходящая. Семейство Вяземских сплошь юристы. Правда, Нина Дмитриевна много лет назад убрала свой диплом подальше в шкаф и редко о нем вспоминала. Муж делал карьеру, а она обеспечивала тыл. Это ее слова, не мои. Основным ее занятием стала забота о собственной внешности. К 50 годам она сделала столько пластических операций, что сама успела сбиться со счета. И теперь выглядела довольно странно. Рот сворачивала на сторону, когда она говорила, все остальное оставалось неподвижным. Илюха язвил, что с непривычки это пугает. Само собой, язвил, когда матери не было рядом, в семействе ее побаивались. Мой отец говорил в шутку, «Нина уже выглядит моложе Сони». В этом была доля правды. Сонька, в отличие от родительницы, за собой совершенно не следила. Весила 100 килограммов и со спины вполне могла сойти за мать Нины. Сам Вяземский был из тех мужчин, что работу предпочитали всему остальному и на окружающее внимание обращал по минимуму. Он был давним другом моего отца. У нас хранилась фотография, где я сижу у него на руках в годовалом возрасте. Андрей Викторович для меня просто дядя Андрей был председателем областного суда. Сонька делала карьеру в прокуратуре, а Илья подался в адвокаты. Из духа противоречия, надо полагать, адвокатов в их семье не жаловали, однако с его выбором смирились. Теперь Нина шутила, что в семействе всякой твари по паре. Все дружно обратили на нас свои взоры, приветствуя на разные голоса. Папа расцеловался с дамами и пообнимался с мужчинами. Мне перепало и объятий, и поцелуев. Даже Сонька соизволила приподняться и ткнуться носом в мою щеку. Точно клюнула. «Какие молодцы, что приехали!» Улыбаясь, громко сказал дядя Андрей и увлек отца к мангалу, где мужчины готовили шашлык. Илья остался рядом со мной, сунув мне в руки бокал вина, заявил. «Классно выглядишь!» «Ты тоже!» — кивнула я. «Чистая правда. Илюшка — красавец. В старших классах школы я была в него влюблена. И он в меня вроде бы тоже. Говорю «вроде бы», потому что он сам, похоже, был в этом не уверен. Он учился в Москве, и я, поступив в столичный вуз, лелеяла надежду, что мы будем вместе. Мы виделись довольно часто, но в отношениях особо не продвинулись. Я по этой причине очень страдала и пыталась ситуацию изменить. Однажды набралась храбрости и пригласила его к себе. Раз уж он сам до этого не додумался, мы стали любовниками, после чего пыло во мне по неясной причине поубавилось. Так как у Илюхи его и раньше было не особо много, нечего удивляться, что отношения наши стали затухать и вернулись к исходной точке. Мы вновь стали друзьями детства. Иногда подшучивали друг над другом, намекая на любовь, которая не забывается. Но на самом деле ни он, ни я всерьез об этом не думали. Вот и сейчас он заявил с нежным придыханием. «Обожаю тебя!» и весело подмигнул. Его сестрица хмыкнула и отвернулась, а Нина сказала, «Когда вы, наконец, поймете, что просто созданы друг для друга?» У родителей была давняя идея породниться. Впрочем, мой папа, в отличие от Нины, на сей счет помалкивал. Не потому, что идея больше не казалась ему привлекательной, просто не считал вправе ее навязывать. Я устроилась в шезлонге рядом с Ниной, а Сонька спросила, «Как твой шляпный бизнес?» «Процветает?» Ее мать взглянула укоризненно, а я ответила, «Доход приносит, правда, пока небольшой». «С таким папой тебе нет нужды думать о доходе», — съязвила Сонька. «Да уж», — влез Илья, обращаясь к сестре, «тебе-то, конечно, с папой не повезло. Все сама, своим умом и талантом». «Иди в задницу, братик», — хмыкнула Сонька. А Нина рукой махнула, «Хватит вам». «Кстати, шляпы прелестные. Я купила две, и ты бы могла, если б хоть немного за собой следила». «Начинается!» — Сонька скривилась, демонстративно отворачиваясь. «Шляпный бизнес, как его именовала Сонька, — это небольшое ателье, которое я открыла, вернувшись после учебы домой. Папа рассчитывал, что я буду работать у него, но, узнав о моих планах, возражать не стал. Хотя вуз я закончила экономический, но мне всегда хотелось что-то делать своими руками. Еще в школе я вязала самые немыслимые шапки себе и подругам, а еще очень любила рисовать. Сонька, безусловно, права. Не будь у меня такого папы, вряд ли бы мечта осуществилась столь легко. Папа помог с помещением и с деньгами, конечно, тоже. Но модели я создавала сама. И если бы они никуда не годились, вряд ли бы их стали покупать. А между тем мне пришлось взять еще одного продавца в свой небольшой магазинчик при мастерской. В интернет-магазине за полгода продажи выросли больше, чем в 3 раза. Однако Сонька продолжала считать мою затею блажью избалованной девчонки. Минут через 15 нас позвали к столу, накрытому в беседке. Шашлык удался. Открыли еще 2 бутылки вина, шутили, смеялись, и я порадовалась за папу. Он больше не хмурился, охотно участвовал в разговоре и выглядел вполне счастливым, таким, как раньше. Застолье длилось 2 часа. Шуговы вскоре уехали, мы с Ильей стали собирать посуду, отец с дядей Андреем стали играть в нарды. Сонька, набирая лишние килограммы, дрыхла теперь уже на качелях, а Нина устроилась в тенечке с книгой. «Какие планы на вечер?» — спросил Илья, когда я складывала посуду в посудомоечную машину. «Прогулка под звездами и девичьи мечты в светелке». Может, дадим свободу нашим предкам? Думаешь, они в ней нуждаются? Они тоже люди, засмеялся Илья. Мы давно никуда не выбирались вместе. Глупо тратить все выходные на семейные посиделки. Мне нравится. Мне тоже. Но досуг следует разнообразить. Есть предложение? А то. Серега Котов открывает сегодня ресторан после ремонта. Обещал, что будет весело. Хорошо, пожал я плечами. Когда отправимся? Думаю, раньше семи там делать нечего. Пожалуй, пока вздремну. Ты как? Посплетничаю с твоей мамой. Тогда я пошел. Илья отправился в свою комнату на втором этаже, а я вскоре присоединилась к Нине. Завидя меня, книгу она отложила. «Хочешь чаю?» — спросила с улыбкой. «Есть вишневое варенье». «Мое любимое. Я помню». Мы вернулись в беседку, включили электрический самовар. Я расставляла чашки, а Нина принесла варенье из холодильника. «Мальчики!» — позвала она, проходи мимо папы и дяди Андрея, которые устроились под раскидистой липой. «Хотите чаю?» «Спасибо», — отозвался папа, не поворачивая головы. «Мы предпочитаем вино», — махнул рукой дядя Андрей. «Игра в нарды всегда казалась мне скучным занятием», — заметила Нина, разливая чай. «Ты ведь хорошо играешь?» «Не очень. Мама хорошо играла. Папа ей часто проигрывал». «Да», — кивнула Нина, чуть нахмурившись. «Твоя мама молодец». «Нина Дмитриевна», — помедлив, начала я, — «я хотела вас спросить». «Спрашивай». Она внимательно смотрела на меня, забыв про чай. «В тот вечер, когда родители в последний раз были у вас вместе, они поссорились?» «С чего ты взяла?» — удивилась Нина. «Они спали в разных комнатах. Я подумала, они не ссорились. Все это глупости, и мне не очень понятно, почему ты вдруг...» «Не вдруг», — мягко перебила я. «Мы с вами никогда не говорили об этом, но меня ведь здесь не было». И кое-что осталось неясным. «Твои родители — прекрасные люди», — заговорила она. Получилось почему-то нервно. Что-то ее раздражало. Мои вопросы, которые она считала бессмысленными, или необходимость говорить о том, что она хотела бы скрыть. «Они любили друг друга, и исчезновение твоей мамы никак не связано с твоим отцом. С их отношением друг к другу я имею в виду. Тогда почему бы нам не поговорить о том вечере?» — пожала я плечами. Она едва слышно вздохнула. «Хорошо. Что тебя интересует?» «Они поссорились?» «Нет, это был отличный вечер, ничем не омраченный. Мы точно вернулись в свою молодость. Дядя Андрей свою гитару притащил, представляешь? Мы пели, танцевали и даже играли в бутылочку. Безумствовали, одним словом, и были счастливы». «И выпили лишнего? Я папу имею в виду». «Папу? Ты что, не знаешь своего отца? У него редкая способность сохранять трезвую голову, независимо от количества выпитого. Когда разъезжались, он единственный твердо стоял на ногах». «А мама?» «Что мама?» — вновь нахмурилась Нина. «Она на ногах твердо стояла?» «О, Господи, не понимаю, зачем тебе все это?» «Я же сказала, мне просто хотелось бы знать». «Что знать?» «Хорошо, хорошо, твоя мать была пьяна». «Если честно, за все время нашей дружбы я никогда ее такой не видела». «Но это ничего не значит». «Что не значит?» Теперь уже я переспросила. Нина досадливо покачала головой. «Она не ссорилась с твоим отцом, они были счастливой парой». «Вы это повторяете как мантру. Я говорю правду. Кто бы там чего тебе не наболтал». «Значит, наболтать все же могли». Нина с минуту меня разглядывала с явным раздражением. «Невероятно, но так и есть, и это при том, что человек Нина очень сдержанный, если не сказать равнодушный. Не припомню, чтобы она когда-нибудь реагировала столь эмоционально. Само собой, у меня тут же возникли самые черные мысли. А как иначе?» «Нюся», довольно быстро справившись с собой, заговорила она ровным голосом. Впрочем, он и до этого на крик не срывался, а вот взгляд остался прежним. На сей раз Нюся вызывала у меня легкий приступ изжоги. Я уже собралась сказать «не зовите меня так», но тут стало интересно, потому что Нина произнесла. «Когда подобное происходит, слухи неизбежны. Люди любят трясти чужое грязное белье». Оно меня, кстати, тоже очень занимает. Почему, скажи на милость? Ну, это просто. Моя мать исчезла. И я хочу знать, не было ли для этого причин. Ее нет уже 4 года. Этим делом занимается полиция, а еще твой отец с целой толпой частных сыщиков. Хотя дядя Андрей предупреждал, это пустая трата денег. Почему? Потому что полиция ничего сделать не смогла. Вот почему, зашипела она, должно быть, опасаясь, что нас кто-то услышит. Уж можешь мне поверить, они старались, у твоего отца есть друзья, которые очень хотели помочь. Мой муж, к примеру. Да он 3 раза в день звонил полицейскому начальству. Отец обещал крупную сумму за любые сведения о Татьяне. Никаких следов. «Вы тоже считаете, что ее убили?» — вздохнула я. Нина вновь довольно долго рассматривала меня, но взгляд изменился. Будто я больная, которой никто не может помочь. «Бедная девочка», — наконец сказала она. «Ты ищешь причину, по которой Таня просто уехала, бросив тебя и мужа?» Я мысленно усмехнулась. «Одна причина у меня, безусловно, есть. Возле дома болтается тетка, подозрительно похожая на мою мать, а на день рождения я получаю поздравление, подписанное «мамочка». Разные бывают обстоятельства», — философски заметила я. «Да? Какие же?» «Например, у папы был роман». «А что? Такое бывает. Живут-живут люди, а потом бац! Один из них решает, что ему нужны перемены». «Хотела бы я знать, кто тебе все это наболтал? Это змея Ольга?» Надо полагать, в виду имела секретарша мамы, другой женщины с таким именем я не знала. И тут же решила непременно с ней встретиться. А Нина между тем продолжила, понизив голос до шепота. «Твой отец никогда! Он любил ее, только ее!» «Иногда любит одних, а спят с другими», — пожала я плечами. «Вы о таком не слышали?» В то же мгновение я подумала, она меня ударит. Таким бешенством полыхнул ее взгляд. «Не знаю, зачем тебе это нужно, но все было с точностью да наоборот. Я видела, что между ними что-то происходит», — миролюбиво заговорила я. «Они перестали приезжать вместе». И тут до меня дошло. Нина этой фразой «с точностью да наоборот» могла иметь в виду совершенно другое. «У мамы был любовник?» — брякнула я. «Тихо!» — зашипела Нина. «Отец ничего не знает. Никто ничего не знает». «Только вы?» «Наверное. И вы не сообщили об этом следователю?» «Не о чем было сообщать. Я не знала, кто он такой». «Мама о нем не рассказывала?» «Нет». «Тогда как вы?» «Как и ты. Сообразила, что что-то не так. Хотела поговорить с ней. Думала, твой отец. Даже лучшие из мужиков иногда ведут себя точно идиоты. Между прочим, у дяди Андрея был роман на стороне. 20 лет назад. Можешь в такое поверить? Я хотела с ним развестись, но твоя мать меня отговорила. И оказалась права. Я собиралась сделать то же самое. Напомнить ей ее собственные слова и убедить не торопиться». «И что, мама?» «Сказала, что Алексей — лучший в мире муж, прекрасный человек, и она его не заслуживает», после чего разрыдалась. «Что я должна была подумать?» «Вы только подумали или спросили?» «Знаешь, ты очень на нее похожа», — усмехнулась Нина. «Временами она была такой въедливой, что хотелось, чтобы она, наконец, замолчала». «Сейчас это вряд ли возможно. В данной фазе разговора, я имею в виду». «И выражаешься практически так же». «Конечно, я спросила. Она разрыдалась еще больше. Сказала, что это была ошибка. Не вздумай каяться мужу, сказала я, а она ответила. Ложь никого не спасет. Я потратила битый час, чтобы убедить ее не делать глупостей. Она поклялась, что будет молчать. И, разумеется, порвет с тем типом. Собственно, они уже и расстались. По крайней мере, Татьяна меня уверила в этом. Она назвала имя? Нет. И ничего о нем не рассказывала. Да я и не хотела знать. Я слишком хорошо отношусь к твоему отцу. И как, скажи на милость, я бы стала ему в глаза смотреть. То есть вы ничего о ее любовнике не знаете? Ничего, — поэтому и промолчала. Я бы лишь выставила твою мать в дурном свете, но ничем бы не помогла. А если этот любовник...» Такая мысль и мне пришла в голову. Но к моменту нашего разговора они ведь расстались. После этого прошло 2 месяца, мы виделись за это время много раз. И она и словом не обмолвилась о том, что он каким-то образом выражает недовольство. Татьяна заверила, что все кончено. Сказала, мы оба поняли, что это было ошибкой. Ко всему прочему, он был моложе ее. Намного. Любовь к даме в возрасте недолговечна. Лично я считаю подобное ловким прикрытием корыстных интересов. Речь не обязательно идет о деньгах. О том, что он моложе, сказала мама? Может, еще что-то рассказывала? Ничего она не рассказывала, буркнула Нина. Просто произнесла, как я могла увлечься глупым мальчишкой. Можно и в 50 быть болваном, но именно так тебя и назовут, а не глупым мальчишкой. Кто-нибудь из подчиненных, из тех, кто вечно мелькают перед глазами, был рад оказаться любимчиком хозяйки. Но потом сообразил, мужа она не бросит, а вот неприятности ему обеспечены, если хозяин узнает. Придется другое место искать. Сдрейфил и стал толдычить про ошибки. Думаю, в тот момент Татьяна еще от этой страсти не отошла. Уж очень рыдала. Дело не только в угрызениях совести, но и в досаде, что все быстро закончилось. Но это мои домыслы, как ты понимаешь. Вот именно. А если вы ошибаетесь, и это мама бросила его, а он затаил обиду и решил отомстить. Нюська, ты в семье юристов. Последние 30 лет я только и слышу о том, кто на что способен. Ты задала вопрос, считаю ли я, что твоей мамы нет в живых. Ответ положительный. И дело не в ее любовнике. Если при всем старании не нашли никаких зацепок, значит, убийца никак с ней не связан. Именно это я и хотела сказать. Киллер в данном случае тоже не подходит. На тот момент не было у твоих родителей смертельных врагов. Это первое, что проверили самым тщательным образом. К тому же логичнее было начать с Алексея, а еще логичнее устранить обоих разом. Случайное убийство? Другого объяснения нет. Я подумала, что она почти дословно повторяет слова отца. Впрочем, скорее всего, они это не раз обсуждали. Нина, должно быть, считала разговор оконченным и очень удивилась, когда я продолжила. Мама переживала из-за своей измены и вполне могла рассказать все папе, несмотря на данное вам слово. «Твоя мать — умная женщина!» «С какой стати ей разрушать свою жизнь, каясь в былом грехе, если она сразу этого не сделала?» «Но ведь папа мог догадаться. Вы же обратили внимание на кое-какие странности. А ему что мешало?» «Мужики, Нюся, мало что видят, и о любовниках жены в основном узнают последними. Что ты от меня хочешь? Точнее, в чем ты подозреваешь своего отца?» Вопрос вызвал легкую оторопь. Хотя Нина права. Чего я, собственно, добиваюсь? Пытаюсь понять, а не скрывает ли от меня отец какую-то страшную тайну? Кстати, почему бы и нет? Это лишь на первый взгляд кажется, что подобная нелепость. Предположим, мама сбежала с любовником, и отец об этом знает и молчит, дабы не бросить тень на светлый образ матери. Я это серьезно? Бред. Хотя есть люди, которые, пожалуй, могли решить. Бесследно исчезнувшая мать лучше матери, бросившей свою семью ради любовника. Но это точно не про моего отца. «Я была слишком занята собой», — ответила я, разводя руки, и понятия не имела, что здесь происходит. «А теперь хочу выяснить, что в этом плохого? Мы ведь с вами близкие люди, вполне естественно поговорить по душам». Я продолжила в том же духе, даже не желая гадать, кому пытаюсь морочить голову, Нине или себе. Нина все выслушала, криво усмехнулась и спросила. «Ты считаешь, в тот вечер между ними что-то произошло? Твоя пьяная мать выболтала свой секрет, и они поссорились? Они ночевали в разных комнатах. Вот как? Тебе отец сказал?» «Прочитала в газетах. Папа объяснил это тем, что выпил лишнего. А выпив лишнего, он храпит. Но, по вашим словам, он не был пьян». «Пьяные женщины не намного приятнее мужчин». «И тоже храпят». «Твой отец так предпочел сказать следователю, чтобы у того не возникло мысли, будто твоя мать дружила с бутылкой. Мы все знаем, что это чушь. но они могли решить именно так. Твой отец — джентльмен». «Кто спорит?» — подумала я. «Интересно, что еще он предпочел скрыть, чтобы не бросить тень на жену? Я не знаю, что у них произошло дома. Раз уж меня там не было, мои слова мало что значат, но...» «Твоя мать выпила лишнего не с горя, а с радости. В тот вечер мы все были счастливы. Такое нечасто бывает даже со старыми друзьями. Я еще порадовалась, глядя на нее. Кризис прошел, и теперь все хорошо. И твой отец смотрел на жену любящими глазами. Короче, она не напивалась с горя, чтобы набраться храбрости и покаяться в грехе». «Надеюсь, что так», — кивнула я, подумав при этом. Отец смотрел на нее любящими глазами, она была счастлива, но легли они в разных спальнях. «Почему бы и нет, кстати? Они ведь не юные любовники, и общая постель никуда от них не денется». Утром отец предпочел не будить ее и уехал на работу. А мама отправилась в офис ближе к обеду. Теперь понятно, почему. Но что-то во всем этом мне упорно не нравилось. На самом деле мне не нравилось письмо за маминой подписью и мои глюки. Или не глюки. В этот момент из дома вышел Илья, потянулся, потер глаза и направился к нам. Нина незаметно напряглась, а я подумала, чего она боится? Ее пугает, что я продолжу разговор при Илье? С какой стати? «Если ты хочешь переодеться, то нам пора», — все еще позевывая, сказал Вяземский-младший. Я кивнула, поднимаясь. «Спасибо, Нина Дмитриевна. Пойду скажу всем до свидания». Она улыбнулась и помахала рукой, вздохнув с заметным облегчением. Через несколько минут мы уже были в машине Ильи. Отца я предупредила, что ночевать буду у себя. Вернусь, скорее всего, поздно. Вот и не хочу его беспокоить. «Надеюсь, вы отлично проведете время», — улыбнулся папа. Когда мы уезжали, родители стояли возле беседки и смотрели нам вслед. Нина была рядом с моим отцом и выглядела слегка встревоженной. «Чего тебя маменька грузила?» — спросил Илья. «Небось, сетовал, что я идиот, раз до сих пор не сделал тебе предложение?» «Твоя мама куда умнее, чем ты думаешь. И это я ее грузила». «Ты?» — вроде бы удивился Илья. «Жаловалась, что ты до сих пор не сделал мне предложение», — усмехнулась я. «Вполне возможно, что этим все и кончится», — в тон мне ответил он. «Лучшей жены мне все равно не найти». «Ты непривередлив». «Ничего подобного, ты умна. У тебя есть чувство юмора. К тому же ты красавица. Да еще и с приданым. Я знаю тебя 100 лет, и ты никогда не действовала мне на нервы». «Все еще впереди». «Ну да», — кивнул он. «Но выйти замуж все равно придется». «Почему бы не за меня?» Звучит очень романтично. Маменька всегда твердит, надо смотреть не друг на друга, а в сторону. Кто же будет спорить с маменькой? Давай махнем на Гоа. Или на Бали. На полгода. На год. Как тебе идея? Идиотская. Я серьезно. Я тоже. На тебя не угодишь. То тебе романтизма не хватает, то... А как же твоя адвокатская практика? И мои шляпы? Твои шляпы подождут. И моя адвокатская практика тоже. Поживем в раю, заодно поймем, нужны ли мы друг другу. Я подумала, что идея не так уж и плоха, но сказала совсем другое. Я разговаривала с Ниной Дмитриевной о своих родителях, о том, что произошло в тот вечер, когда они были у вас в гостях в последний раз. Илья притормозил и посмотрел на меня внимательно, а я продолжила. Между ними что-то происходило. «Ты имеешь в виду...» «Да», — кивнул он, — «я ведь в тот вечер был у предков, и твоя мать, она...» «Выпила лишнего», — подсказала я. «При мне не особо. Я ушел часа через 2, оставив их предаваться воспоминаниям. Она была какая-то дерганая, смеялась не впопад, точно под кайфом. Извини». «Точно под кайфом?» — нахмурилась я. «А мой отец?» «Как обычно», — пожал он плечами. Она то и дело обращалась к нему, вроде как подначивала. И просто сыпала предложениями. «Давайте то, давайте это». Я еще подумал, такое впечатление, что она чувствует себя виноватой. «Перед отцом?» «Наверное», — неуверенно ответил Илья. «Знаешь, когда отчебучишь чего-нибудь, а потом хочешь подмазаться...» «Черт, что-то я не то говорю». «Все нормально, я сама полезла с расспросами». «Можно узнать, почему?» Все это время ты предпочитала не говорить об этом. Мамуля даже предупредила при Нюсе ни слова о Татьяне. Она так говорила? Ну да, все старались тебя оберегать. А что ты думаешь о моей матери? В каком смысле? Удивился Илья. Что она за человек? Вопрос поставил его в тупик. «Ты это серьезно?» — неуверенно произнес он. «Еще как?» «Ну, хороший человек. Я же ее с детства знаю. Всегда с подарками приходила. Вертолет мне из Америки привезла, помнишь?» «А кроме вертолета?» «И я понимаю, это звучит ужасно глупо, но...» «Именно так оцениваешь друзей своих родителей. Она никогда не сделала ничего такого, чтобы я мог решить, она злая или вредная». «Ценные сведения, а? Кстати, а что ты можешь сказать о моих родителях?» «Примерно то же», — ответила я. «Я планирую на тебе жениться», — хмыкнул он. «Но это в будущем, а в настоящем?» «Я твой друг, ведь так?» Теперь спрашивал он серьезно. «Так», — кивнула я. «Тогда скажи, что происходит?» Можно было повалять дурака, но не хотелось. Я ответила. В день рождения я получила письмо по электронке, подписанное мамой, с поздравлением. «Ничего себе!» — пробормотал он. Судя по всему, новость произвела на него впечатление. «Ты думаешь, это она?» Слова Илье давались с трудом. «Я думаю, это дурная шутка. Да вот в голову не приходит, кому вдруг вздумалось так шутить?» «Да уж, странно. Я бы сказал, очень странно. А твой отец? Он писем не получал?» «Не знаю, возможно. По-твоему, следует поинтересоваться?» «Сказать ему о письме, вне всякого сомнения? Чушь какая-то. Если бы он получил от нее письмо, то непременно бы сообщил. Следователю и, конечно, тебе». Мы посмотрели друг на друга, и, судя по выражению его лица, мысли наши были схожими. «Давай попробуем отследить это письмо», — через полминуты предложил Илья. «Это возможно?» «Надо попробовать». «Есть у меня один умелец. Хочешь, привезу его завтра?» «Хочу». «А сейчас давай забудем об этом», — сказала я. «Меня и так совесть мучает, я испортила тебе весь вечер». «Глупости. Не вздумай от меня ничего скрывать. Наш союз будет основан на доверии». «И долго не протянет». «Это еще почему?» «Есть вещи, о которых лучше не знать. Например?» «Включи воображение». «Типа того, что я пукаю во сне?» «Хороший повод отказать тебе в руке и сердце», — засмеялась я. А он кивнул. «Понял. Без таких откровений мы, пожалуй, обойдемся. А вот все остальное, помни, я всегда на твоей стороне». На этой оптимистичной ноте мы и закончили. Илья привез меня домой и вместе со мной поднялся в квартиру. Сказал, что хотел бы взглянуть на письмо, но я возразила. Это вполне подождет до завтра. Разговор с Ниной оставил неприятный осадок. Я так и не поняла, почему. Вот и спешила отвлечься. Я переодевалась, а Илья хозяйничал в моей кухне. Приготовил кофе. Потом раскритиковал мой наряд. С его точки зрения, чересчур скромный. «Юбку можно покороче, а вырез поглубже», — заявил он, когда я появилась в кухне. Я показала средний палец, и дискуссия на этом закончилась. По дороге в ресторан мы говорили исключительно о пустяках. Но хорошо зная Илью, я не сомневалась. Мысленно он то и дело возвращался к моим словам.